Глава 44. Одежда казачья, сделанная вручную, в некоторых аспектах была лучше одежды, сделанной на фабриках. Обмотки и чуни на завязках были намного легче сапог, к которым привык инженер. Но обмотки были легкой дорогой к телу для песчаного клеща. Чуни мягкие, удобные, в них легко забираться на барханы. Но тот же клещ, а может даже и паук, мог легко проникнуть под эластичную кожу этой обуви. А уж к платку, обмотанному вокруг головы, он никак не мог привыкнуть. Фуражка с козырьком и тряпкой, прикрывающей шею, казалась ему намного более комфортной. Но у казачьей одежды, перед тем, что он носил всегда, было два преимущества. В одежде степняков зной переносился, кажется, полегче. Кажется. А вот второе преимущество было неоспоримо. Эта одежда была легче, килограмма на полтора. Тяжелые сапоги и большой пыльник были неплохой защитой и от жары, и от раскаленного песка, но весили они много. А теперь для него был каждый килограмм на счету. Путь ему предстоял не близкий, и все пешочком. Пешочком! Мотоцикла у него тут не было. Еще засветло они с Самарой приехали к реке и нашли себе другое, удобное место, где можно было оставить квадроцикл. Вытащили свои многочисленные и нелегкие вещи на берег. Оставили их, а сами пошли против течения по берегу. Шли и искали удобный бережок для высадки, чтобы рогоза не было, чтобы лодку можно было легко вытащить и спрятать, и от которого им пришлось бы меньше тащиться через земли, изобилующие норами шершней. До места, где он собирался оставить Самару с коптером. До того места, где они уже были. Они остановились на возвышенности. Вокруг никого. Он достал из кобуры револьвера оптический прицел и стал в него рассматривать противоположный берег. Самара присела на одно колено рядом, в руках винтовка. Но она смотрела на воду. «Видишь омут?» — спрашивала она, когда он отрывался от оптики. «Нет», — признавался он. «Вон, видишь, вода чуть-чуть там темнее. Что, не видишь, что ли?» Казачка указывала рукой. «Там бегемот». Инженер не мог различить этих оттенков бурой и однородной, на его взгляд, воды. «Лучше переправимся сейчас, пока не стемнело», — сказала она. «Быстрину пересечем в том месте, где лодка спрятана, а потом пойдем вверх, прижимаясь к тому берегу. Там мелко, я ни одного омута не увидала». У него были другие мысли на этот счет, но он не хотел отбивать у нее охоту выдвигать предложения. Пусть она почувствует сопричастность к происходящему. «Хорошо, давай так и сделаем». Они вернулись к вещам, забрали их и спустились к лодке. Пришлось подождать, так как по реке шла груженная большая лодка. Но лодка шла вниз по течению, ждать пришлось недолго. На этот раз Самара села на руль. Плыли недолго, высадились быстро. Она перетаскивала вещи из лодки за ближайший холмик. Он затащил лодку за кусты. Уже начинало смеркаться. Шершни уже час как вышли на охоту. И он, открутив крышку у первого флакона, разбрызгал содержимое на нее и на себя. После они взвалили на себя свою нелегкую ношу и пошли вдоль берега на юг. Даже облившись инсектицидом, Горохов не решался уходить вглубь этой местности, кишащей опасными насекомыми. Самара тащила свой рюкзак, коптер, винтовку, ружье и рацию. Он знал, что ей нелегко, но она ни разу за все время пути не заговорила, не попросила остановиться, чтобы перевести дух. Только через час они свернули от реки направо на запад. К развалинам и двум небольшим дюнам, что уже служили им укрытием недавно. И только отойдя от реки на их полкилометра, и он, и она размотали головы, и на их лицах остались лишь респираторы с очками. Так, конечно, было легче. Но передохнуть он ей не дал, пошел дальше. Через 300 метров она сказала «Гудит». Он тоже услышал и замер. Звук был недолгим, вскоре затих, и он опять пошел вперед. Еще не было 10, когда они добрались до своих удобных дюн среди развалин. Он с удовольствием слушал, как с бетонных и кирпичных стен подтягивают гекконы. Днем их не было видно, а сейчас вон как кричат на всю пустыню. И шершни не боятся. Он тыльной стороной перчатки вытирал пот со лба и радовался тому, что это тявканье становится все ближе. Оба устали, но и инженер, и казачка были людьми опытными. Никто из них не сбросил свою ношу на песок, не рухнул рядом. Горохов упустил на грунт только канистру с водой. Оба они достали фонарики и стали осматривать песчаные склоны. Камень и песок. Идеальное сочетание для песчаного белого паука. Интересно, гекконы их жрут? Судя по всему, да. Они обыскали все вокруг, и Самара нашла всего одного недавно вылупившегося из яйца маленького паука. Зато с клещами тут был полный порядок. Горохов собственноручно сжег парочку зажигалкой. И еще несколько мерзких насекомых уничтожила казачка. После этого они осмотрели ноги и обувь друг друга, и только после этого скинули рюкзаки и принесли на склон дюны под стену, прямо под большого гавкавшегося геккона. Сначала выпили воды, пили как можно больше. Потом, пока Самара доставала дрон и вставляла в него аккумуляторы, он закурил. Не то, чтобы ему хотелось. После таких больших нагрузок обычно он не испытывал потребности в никотине, но когда теперь появится такая возможность? А она разгребла песок, сделала площадку, на нее установила планшет, как на стол. Включила его. Она все-таки была не глупой. Делала все как раз в той последовательности, в которой он ее и учил. Проверила управление, связь, моторы. Переключила камеру в ночной режим. Ее сосредоточенное лицо было чуть подсвечено монитором. В темноте оно казалось каким-то мистическим. После того, как все было готово, она поглядела на него. «Ну, запускать?» «Подними его, осмотри окрестности». Он курит и опять тянется к канистре. Казачка сосредоточенно смотрит в монитор. Дрон взмывает вверх, исчезает в темноте. Горохов берет рюкзак Самары, достает из него пистолет и ту самую странную трубку. Еще осматривает ее. Самара все еще не понимает, для чего она, но понимает, что это ценная или, может быть, важная вещь. А инженер достает кобуру, крепит ее к своему поясу, потом вытаскивает 5 снаряженных обоим к пистолету. 2 особо ценные прячет во внутренний карман, одну вставляет в пистолет. Свой любимый револьвер с бедра снимает и прячет его в свой рюкзак, достав предварительно из кобуры револьвера оптический прицел. «Гнездо», — говорит казачка, — «370 метров от нас на север». Он достает из своего рюкзака один флакон инсектицида, кидает рядом с ней на песок. «Будь внимательна. Не хочу найти здесь утром твой труп». «Буду», — обещает она, не отрывая глаз от монитора. «Ну, зато никто похуже здесь не появится. Давай проверим рации». Он достает свою. Они быстро проверяют свои переговорные устройства. Ему, может, и хотелось бы посидеть тут еще. Но инженеру не терпится начать, и всегда неплохо иметь запас времени. Он закрывает рюкзак, опять пьет воду. Впрок. Он, конечно, возьмет с собой 10-литровую канистру, еще и флягу. Но лучше напиться сейчас. «Возьмешь хлеба с саранчой?» Она встала, полезла в рюкзак. Горохов не очень хочет есть, он уже заведен. Готов начать, но опыт ему подсказывает иное. Когда еще удастся поесть? Да, давай. Он берет у нее хлеб, в который уложена отличная начинка из жирной саранчи и едкого степного лука. Он откусил большой кусок и заговорил. «Я иду к дому. Пойду по большой дуге, чтобы подойти к дому с запада. Ты будешь моими глазами. Рацию не выключай, пусть будет на приеме. Когда подойду к дому поближе, это будет часа через 2, вызову тебя, прилетишь, посмотришь, как там дела. Поняла? Если что-то происходит с тобой, сразу даешь мне знать. Если я до завтра до 4 часов дня не вернусь и не буду отвечать на вызов, собираешься и уходишь за реку». Горохов уже надел рюкзак. Сверху закинул канистру с водой. Пистолет на поясе, тесак на поясе, фляга на плече, обрез в руках. Он был готов. «И что, не искать тебя?» Самара была удивлена, не понимала, как так можно поступить. «У казаков так не принято». «Я не казак», — ответил инженер твердо. «Собираешь вещи, идешь к лодке и уходишь за реку». Она не успела сказать ему ничего. Он просто быстро поцеловал ее в губы и ушел вдоль дюны на запад. И исчез в темноте. Луна еще только карабкалась на небо. а она сразу села за монитор. Черт с ними, с аккумуляторами. А вот сильно они не разрядятся, если она немного проводит его камерами дрона. Нарваться ночью на скалопендру, так это легче легкого. Но у людей опытных есть способ свести к минимуму такую встречу. Чертовы многоножки ищут для Лешки бархан повыше. И ложатся чаще с северной или любой другой, только не солнечной стороны. Паук. Ну, с пауком легче. Паук на движущуюся обувь редко, когда умудряется забраться. А вот клещ... Этой сволочи только дай своими лапками-крючками хоть за что-то зацепиться. Так и поползет вверх, пока не найдет дыры в ткани. Его и не заметишь, пока не начнется зуд. А когда зуд начался, он уже весь целиком ушел под кожу. Дальше жди воспаления места входа и хорошей температуры через 12 часов. Так что при подобных путешествиях лучше избегать барханов, зарослей колючек и кактусовых полян. Это любимые места клеща. А еще нужно не забывать каждые полчаса останавливаться и осматривать ноги с фонариком. Горохов так и сделал. И сразу нашел большого клеща. Уже почти до колена добрался. Чертовы казачьи обмотки! На них клещам раздолье. То ли дело сапоги с голенищами до колен. Тут главное внимание. Нельзя ничего упускать из виду. А пока луна не взошла как следует, нужно слушать, слушать и слушать. Со всех сторон доносится шелест трех крыльев. Значит, саранча выползла из песка на кормежку. Это хороший знак. Саранча не такое уж и тупое насекомое. Она не будет пастись там, где для нее есть опасность. Этим жирным, вкусным и калорийным насекомым в голодный день и шершни не побрезгуют. А вот если в ночи перекликиваются дрофы, то от них нужно уходить. Всегда рядом с этой птицей обитают многоножки. Горохов все это знал. Среди всего этого вырос. 35 градусов. Он почему-то надеялся, что ветер в эту ночь будет нести прохладу с севера, а дул, приносящий жару, восточный. Инженер рассчитывал, что ночью будет попрохладнее, но ему уже было ясно. С этим ветром и с дневными запредельными температурами свыше 60 ждать ночных нормальных, комфортных 30 градусов бессмысленно. Он остановился в первый раз за полчаса. Стянул на подбородок респиратор, выпил пол-литра воды. Не то чтобы он хотел пить. Просто в подобных переходах ни в коей мере нельзя допустить обезвоживания. Горохов знал, что за эти полчаса он прошел немного, чуть меньше 2 километров. И не потому, что ему было тяжело, а потому, что шел он совсем не по прямой. Ему все время приходилось обходить барханы с нужной стороны, обходить места, где, по его мнению, могла таиться опасность. Вот и сейчас, когда он хотел постоять еще минуту, перевести дух, с востока донеслось гудение, которое тут в песках ни с чем не спутаешь. Шершень. Два. Два разведчика кружились, судя по звуку, метрах в 10 от него. Тут не до шуток и не до усталости. Он достает флакон с инсектицидом, сворачивает крышку и, не мелочась, вытряхивает на себя большие капли этой жидкости с резким запахом. И сразу идет в противоположном направлении от звука, еще более удлиняя свой и так не короткий маршрут.